Глава 12. Когда твой дом в крови? Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Россия. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Комплекс зданий Генерального штаба. Бункер. Ситуационный центр. 22 сентября 2022 года. Санкт-Петербург и Москва почти угомонились, но ситуация была средней паршивости. Достаточно контролируемая. Могло быть и хуже. Царьград и Константинополь почти и не бузили. Не то чтобы они были образцом верноподданнических чувств, но ни там не укоренились настолько кастовые порядки с четким разделением понимания того, кто есть кто в этой жизни. На Луне и в земной селеницкой Дивии вообще не отмечалось даже намеков на брожение. Скорее наоборот, местные обыватели выражали недоумение, чего власти так долго тянут с наведением порядка, хотя бы элементарного. Люди хотят путешествия, повсюду в империи теперь блокпосты и проверки, и досмотр, и вопросы. Зачем добропорядочному верноподданному это все? Власти выступают с призывами проявить сознательность, спокойствие, не поддаваться на провокации и потерпеть, предоставив власти возможность позаботиться о безопасности верных подданных ее всевеличия. В целом все действительно было более-менее под контролем, по крайней мере в столицах. С Харьковом и бывшей Польшей было сложнее. Особенно с Польшей, где не было единого централизованного центра разжигания и координации беспорядков, что мешало точечным операциям по нейтрализации активного организованного ядра. Да и готовились там. Поэтому отключение мира сети и связи вообще мало что дало. Группы были разбиты на десятки и сотни, имели свое руководство, деятельность координировалась через портативные радиостанции армейского образца с плавающими по заданному алгоритму частотами с шифрованием сигнала. Так что противник неприятный. Придется давить армией, со всеми отсюда вытекающими и вылетающими механоидами. Они рано выступили, но они готовились. Дыра их поднимает голову. Это очевидно. До прямой войны мы не дойдем еще несколько десятилетий, но, судя по всему, прокси-войны между нами будут разгораться по всему миру. И Южная Америка во главе с Бразилией – его естественный союзник. Так что спокойствия нам, мне, нет и не будет. Еще решение Саши-4 крепко испортили нам жизнь на десятилетия вперед. Став императором Августом, Александр IV поначалу был тверд в продолжении политики Великого, а потом принялся чудить. Хотя он сам прошел глобальную войну и начал свое правление с подавления Краковского восстания. Шляхтичей тогда выслали за Енисей, а Галицаев отселили в Храбацию. Но потом то ли чешская жена повлияла, то ли его прагматичные советники, но к середине 70-х он вожжи чуть отпустил. В той же Америке снова стали появляться технические вузы. В русской губернии, даже во Львове, сняли запрет селиться униатам и католикам, а ляхам, отбывшим срок, разрешало жить не только за Байкалом, но везде в России, кроме столицы бывших земель Литвы, Галиции и Польши. А потом и на Киевщине разрешили. Неудивительно, что вся эта бывшая шляхта Малороссию со слабожанщиной наводнила. Да и ноги у моды на почитание рапиры дворянских вольностей от этих лыцарей и растут. Как и новомодное в их кругах старое польское презрительное обращение к недворянам. Быдло. Государь, третья папка. Доклад из Варшавы русской. Киваю дежурному офицеру. Принято. Доклад контрразведывательного управления. Задержано, предотвращено, продолжается разработка, контртеррористические мероприятия. Пока все не то. Вот интересно. Канада. Состоялось совещание правительства касаемо ситуации в западных губерниях Терры. Пробежал взглядом по темам присутствующим. Четверо из 11 участников совещания – ляхи или галичане, судя по фамилиям. Наверняка и среди остальных их потомки есть. Нет, уцелевшие поляки и бриты, конечно, гадят и мечтают возродить Польшу и Британию, но Рейх тут ближе к горячим пирожкам, так что основные взоры наших спецслужб обращены на Берлин. Что Харьков? В целом, всеобщая стачка продолжается, государь. Там в городе много рабочих и предприятий. Подходящая среда для такого рода выступлений. Но особых беспорядков не отмечено, а если есть, то скорее на бытовом уровне. В этой всей истории меня смущала только согласованность по срокам выступлений. Впрочем, пока все на уровне раздергать наши силы, развеять внимание. Если сочтут, что мы поплыли, нанесут удар всей мощью. Не дрогнем, отложат явление народу на попозже. Они, кто бы они ни были, явно играют в долгую. Мы тоже умеем и любим такие игры. Посмотрим. Что по Антарктиде? Идет переброска войск, механоидов и припасов в Беллинсгаузен согласно графику, без происшествий. Сообщают также, что айсберг в районе шельфа Ворди откололся раньше прогнозируемого Академии наук срока. Айсберг, изначально нестабильно, раскололся на 4 части. Процесс разрушения продолжается. Ага, так-таки да, как сказали бы в Одессе. Экипажу айсберга и всем причастным нужно объявить благодарность и дать по ордену или медали. И где звонок от Бель? Я соскучился. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Комплекс зданий Генерального штаба. Бункер, ситуационный центр, аквариум. 22 сентября 2022 года. Миш, это твоих рук дело? А вот и возлюбленная Бель на весь экран. На все воля Божья, ты о чем? Об Антарктиде, прекращай валять дурака. А то что, ты меня поцелуешь? Да, прям при Маргарите, в засос. Я умею, ты знаешь. Хмыкаю. Вот стервочка. Знаю. Не уводи разговор в сторону от темы. Ты айсберг устроил. Айсберг — это фамилия жителя Одессы. Куда я его устроил? Кем? Миш, ну я же просила. Ладно, прости. Нет, я айсберг не трогал. Я вообще в Питере. Миша. Что, Миша? Откололся, откололся. Не первый, не последний раз. Существует зона рискованного земледелия и зона рискованного мореплавания. Это вот из этих, прости за тавтологию. Ситуация, безусловно, интересная для науки. Но на наши планы сбросить ваших в океан это никак не влияет, если ты об этом. Я тебя предупреждал. Уводи своих. Предупреждал ведь? Кмуре. Предупреждал. Твои айсберги затруднят нам судоходство и эвакуацию моих, а небо ты закрыл. Вот чудеса, правда? А вы рассчитывали на праздничное веселение? Миша. Я тоже тебя люблю, моя радость. Когда закончатся твои эти так называемые учения, ты откроешь небо. Как только ты меня поцелуешь в щечку, прилетай, встречу с цветами. Миш, я прошу тебя, давай серьезно, когда? Прекращай издеваться, я обижусь. Да, что-то я перегнул. Прости, я не хотел. Когда? Я бы не так ставил вопрос. Никогда, а для чего и для кого. Самолеты для эвакуации из Антарктиды я пропущу с моими инспекторами на борту. Для снабжения ваших баз нет. И да, начну жрать пингвинов, я встану на их защиту. Ты опять дурачишься? Чувствуешь себя победителем на коне? Я ответил вполне серьезно. Любимая, я тебя предупреждал. Мы готовы пойти навстречу в части эвакуации и предоставить все необходимое. Но ваши самолеты без наших инспекторов и согласования мы не пропустим. А с айсбергами договаривайтесь сами. Если тебе надо спасти кого-то конкретно, то я помогу. С тебя тоже чашечка кофе. В Рио. Я тоже соскучился. Молчание. Бель задумчиво пьет кофе. Не из моих рук, к сожалению. Знойная женщина. Миша, что ты хочешь, чтобы наши там остались? Сказано было со вздохом. Она все уже поняла. Эта партия проиграна. Нужен утешительный приз, который можно продать массам в качестве победы. Я поговорю с Марго и Ухтомской. Возможно, подчеркиваю, возможно, мы сможем обсудить с тобой размещение в Антарктиде вашей научной базы. Разумеется, с получением разрешения от нашей Академии наук и инспекторами, которые будут проверять, что это именно научная станция занимается чистой наукой. Не военные базы, подчеркиваю этот момент. Оспаривать принадлежность тех земель Чили может хоть до второго пришествия, но на континент мы их не пустим в каком-то другом качестве. Это наши земли. Миша, 4 базы. Пусть научные, ради меня. Мне нужно сохранить лицо. Нет, Бель, даже ради тебя. 2 научные, на этом торг окончен. Я тоже должен сохранить лицо Маргариты. Договорились. 2. Научные. Да, я тебя люблю. И я тебя. Жене привет. Передам. Изабель послала мне воздушный поцелуй и отключилась. Королевство Шведское, Стокгольм, информагентство Proper News, 23 сентября 2022 года. По сообщению наших источников, императору Кесарю Михаилу удалось усмирить волнение в обеих российских столицах. Волна выступлений по стране начинает спадать. Сегодня в империи бастует только Харьков и продолжают вооруженные выступления в Храбации, бывшей Малой Польше. Молниеносно вернувшийся с Луны государь Михаил смог пока затушить проблемы, причем больше за счет уступок рабочим. В преддверии выборов 31-ю Государственную Думу это грозит большими проблемами монархистам, которые явно уступят первенство партии труда. Срочное дополнение. В миросети распространяются кадры с нападением на еврейскую свадьбу в Киеве. По нашим данным, есть пострадавшие и погибшие. Похоже, ситуация в России снова обострилась. Мы будем сообщать о развитии событий. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Россия. Крым. Севастопольское градоначальство. Село Алсу. Гора Нишан-Кая. Императорский резервный командный пункт армии и флота Терры Чургун. 25 сентября 2022 года. Я опять в поле. Столица прекрасна, но жизнь и события не там. Да, никто не спорит, революции делаются там, но текущая жизнь вовсе в провинции. Хоть чудовищные по масштабу мегаполисы практически уже уничтожили русскую деревню. Включая бесчисленные разорившиеся ветеранские артели. Да и их бы и не было уже, если бы Марго не уступила канцлеру в части моратория на поставку в Терру сельскохозяйственных механоидов Селены. Вопрос не шуточный, кстати сказать. Миллиард населения Терры надо чем-то кормить, а традиционные ветеранские артели уже не справляются. Давно не справляются. Приходится закупать продовольствие за границей, в том числе и у Южной Америки. Много. Да и Селен-резерв с его программой пополнения запасов выметал с рынка земли всю лишнюю сельхозпродукцию. В некоторых районах планеты замаячил реальный голод. Впрочем, я отвлекся. Почему я здесь? Потому что тут наилучшее место. Ближе всех к пылающему Киеву, близко к городу, Константинополю. В конце концов, тут резервный командный пункт Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Раньше таким был присный памяти Милас, но сейчас там все больше вулканическое стекло и завалы. Еще долго механоиды будут разгребать последствия термоядерного удара. Радиации, конечно, нет, но жить и командовать там пока нельзя. Сводки по Киеву. На экране, государь. Принято. Ну что, Киев, как всегда, отличился. По следам Питера бузили много где. Только вот из Москвы прилетел сюда. Там тоже весело. Но Киев впереди Терры всей. Как им только удается за пару дней такое устроить? Все начиналось буднично. Как и везде. Какие-то сборища, толпы, местами стачки. Дворяне, в свою очередь, пыхтели за свое. Дворянское собрание, лучшие люди города, куда быдло со свиным рылом в калашный ряд, в общем, как обычно. Видел я такое в Питере и Москве, читал донесения из других мест, но именно Киев превзошел всех. Почему 25 сентября в еврейский Новый год я сижу на 100-метровой скальной глубине горы Нишан-Кая? Делать нечего мне? Видимо. Позавчера, не к ночи будет помянут день 23 сентября, случилась в Киеве свадебная процессия. Уважаемые люди, не последние, свадьба богатая, как положено. И вот льется кровь рекой. Погибли многие уважаемые евреи. Погибли высокородные идиоты, которые решили отбить невесту. Полиции едва удалось восстановить порядок. Все понимали, что это только начало, и готовились. И не только власти. Дознание показало картину предыстории произошедшего побоища. В целом картина банальная. Встречалась еврейская девушка с высокородным дворянином. Любовь-морковь, туда-сюда, девица понесла. Случается такое. Как благородный человек, он сделал ей предложение и поехал свататься к ее родителям. Встречен был враждебно, с проклятиями. И все бы ничего. Но местечковым киевлянам этого показалось мало, и незадачливо несостоявшуюся высокородного жениха и его дружков нещадно избили и спустили с лестницы. Рапиры у них, как сейчас модно, отобрали. Вещь статусная, дорогая, денег немалых стоит. А невесту решили спешно выдать замуж за старого еврея из приличной семьи, который готов был закрыть глаза на ее беременность. Все просто, провинциально-местечково, почти безобидно и витиевато. Киев вообще сложный в части человеческого общежития город. Старое родовитое дворянство, включая потомков Рюрика, помещики, купцы, мещане всех категорий. Но еще и национальный состав – великороссы, малороссы, поляки, галицаи, евреи, греки, армяне и прочие. При Александре IV, высланном после Краковского восстания 1968 года бывшим шляхтичем, нельзя было ближе Киевской губернии селиться к бывшей Польше. А галичане из русской губернии еще при Михаиле Великом сюда ехали. Национальный религиозный вопрос всегда стоял очень остро и требовал от властей определенной терпимости, а тут вдруг такое. Да и волнения по всей империи добавили сюда огоньку. Короче, имеем, что имеем, пылающий Киев. Что сегодня? Ничего. Еврейский Новый год и погромы. И не только в Киеве. Православные обычно хоронят на третий день, но могут и позже. А местные власти не придумали ничего умнее, чем выдать родственникам тела погибших дворян именно сегодня. и вдовесок зачем-то тел погибшей невесты, которая, со слов выживших в пятницу дружков погибшего киевского Ромео, успела принять крещение. До завтра никак нельзя было обождать в такой ситуации. В общем, толпа дворян и разночинцев понесла гробы с Ромео и Джульеттой и их убитыми товарищами по всему Киеву в сторону Крещатика. И те, кто еще вчера нападал на дворян и их дома, сегодня шли с ними плечо к плечу, громя и сжигая все иудейское. Поляки с галицаями, не любившие друг друга, в этом, как всегда, были в первых рядах активистов. В общем, город горел то там, то сям. Иногда сильно. Стрельба на улицах была беспрерывна. И нелегальное оружие всплыло из мутных глубин, и вполне легальных стволов на руках было предостаточно. А это ведь вам не в полицию стрелять. Там смертная казнь без вариантов, а тут, ну, такое. Мне угрожали оружием, и я защищался, вот 100 свидетелей. С оружием ходить по улицам никто не запрещал. Оружие должно быть не снаряженным, но кто будет в такой ситуации сильно докапываться? 100 000 протестующих, и у них, помимо гробов, на руках десятки тысяч единиц огнестрела. Еврейские кварталы тут же превратились в ощетинившиеся ежи. Там тоже хватало оружия, включая тяжелое. Откуда? Следствие покажет. Но было. Жандармерия и стража быстро сдулись. За день до кровавой свадьбы третьих состава убыло из Киева на усиление в бастовавшую многомиллионную столицу слобожанщины Харьков. Да их и не для этого готовили. Тут нужны были тяжелые силы с соответствующей техникой. И когда в ход пошли гранатометы всех мастей, я рванул из Москвы к месту событий. Чего хотели киевляне? Равенство, свобод, братство? Сейчас. Протестующие наказать виновных, выселить из Киева всех евреев и запретить им приближаться к Киеву ближе, чем на 100 верст. Рядом без особых размышлений несли лозунги за отмену сословных привилегий, за распространение прав дворян на всех, возврат с Луны и прекращение трат на космос. Попутно требовали списать имевшиеся перед жидовскими кредиторами долги. Даже отделение некоторых банков из судных касс пожгли, не только еврейских. В общем, как всегда, гроши и гидности, да чтобы процевать их, никакие гады не неволили. Претерпевающие хотели наказания для виновных, компенсации, запрета даже приближаться к еврейским незамужним девушкам, ну и прочий бред. 21 век на улице. Ну-ну. И все взывали пока к матушке-императрице, дабы она навела порядок и дала того, чего каждый хочет. Сразу. И за так. Потому я сюда и прилетел. Прибывать непосредственно в Киев мне было незачем. Киев был и оставался глубоко провинциальным городом без особых возможностей. Главным городом Малороссии вот уже 100 с лишним лет был Переяславль русский, а крупнейшим – Канев, а у Киева из плюшек был лишь странный статус «мать городов русских». Не город, а музей со статистами из времени времен Речи Посполитой. Трансляции спутников и сотен камер по всему городу показывала, что без вмешательства властей мать городов русских просто разнесут. Что ж, пришла пора принимать решение. Остров, Институт крови, кабинет директора, 25 сентября 2022 года. Проходи, проходи, Лисочка. Великий князь даже встал, чтобы встретить идущую с тростью сотрудницу. Присаживайся. Он помог Селезневой сесть. Здравствуйте, Борис Домиславович. Отдышавшись, выговорила Алиса. Никак после луны не отойду. Здравствуй, золотце. Так рано еще. Зачем на третий-то день прискакала? Неделю на реабилитацию надо. Я бы сам завтра зашел к тебе. Грибкова вчера доклад занесла про неизвестного и фаэтона 14. Я не смогла ждать. Виновато улыбнулась Алиса. «Скажите, это Homo Nova?» «Похоже, да. У нас получилось, Алиса Игоревна». «Два Адама, две Евы. Это лучше, чем при выходе из Эдема». «Не гневите Бога. Что мне теперь дочери сказать?» «О, Борис Домиславович, я же по этой теме и спешила». Алиса остановилась. Надо было немного воздуха набрать. «Марта Ирастовна подсказала. Она привет вам шлет». Отрывисто продолжила Селезнева. «Марта?» «Да, она может. И привет передать может. И не только привет. Так что она посоветовала?» «Похоже, Космо и Сапиенсы несовместимы», — выдохнула Алиса. «Но митохондрии и гесион могут несовместимость снять». «Это интересно. А ведь и в природе, как оказалось, есть аналоги. И они у нас были перед глазами. Просто мы до вас, Алиса Игоревна, про П-триазин и З-перидинон не знали». Борут встал и начал ходить по комнате. Все же было очевидно, какие же молодцы Марта и Алиса, он так бы и продолжил себя корить и на Бога уповать, а тот-то сам уже все сдал, и вины, стало быть, на Баруте нет. «Так что вы предлагаете, Алиса Игоревна?» — спросил директор Института крови, остановившись. Взять яйцеклетку одной из гесион, заменить в ней ядро на ядро яйцеклетки вашей дочери, осеменить материалом фаэтона 14, не спеша произнесла Селезнева. А ведь может получиться, Алиса. В понедельник приступайте к тестам. По их результатам я поговорю с дочерью. Она поймет, она согласится. Я уверен в этом. Моя девочка не умеет отступать. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Киевская губерния, Киев, 25 сентября 2022 года. Словно по мановению волшебной палочки ожили все динамики оповещателей системы гражданской обороны города. Верные подданные короны, жители Киева, сохраняйте спокойствие. В городе прошли массовые столкновения на бытовой почве. Стихия волнений вылилась на улицы. Для восстановления законности и порядка город Киев на трое суток переводится в режим военного положения. Объявляется комендантский час с полудня сего дня и до полудня 28 сентября. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома. Въезд и выезд из Киева запрещены. Услуги аэротакси приостановлены. Если вам что-то срочно необходимо, звоните, пишите или оставляйте голосовые сообщения на горячей линии Киевского градоначальства. Работа всех предприятий и мест торговли до полудня 28 сентября прекращена. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома. Выходите на улицу только в случае крайней необходимости. Наличие документов обязательно. Верные подданные короны, жители Киева, сохраняйте спокойствие. В городе проводится спецоперация по восстановлению порядка. Оставайтесь дома ради вашей безопасности. Не выпускайте из вашего жилища детей и домашних животных. Верные подданные короны, жители Киева, в городе проводится спецоперация по восстановлению порядка. Запрещено нахождение на улицах с любым видом огнестрельного, электрического или холодного оружия, включая рапиры. Не рискуйте попасть в поле зрения правоохранительных органов и быть расцененным как источник угрозы общественной безопасности. Полицейские дроны кружат над городом и окрестностями. При явной угрозе общественной безопасности полицейские дроны могут открыть огонь на поражение. Изображения всех участников беспорядков будут идентифицированы и переданы в систему полицейского розыска. Верные подданные короны, жители Киева, в городе проводится спецоперация по восстановлению порядка. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Крым, Севастопольское градоначальство. Село Алсу, гора Нишан-Кая, Императорский резервный командный пункт армии и флота Терры Чоргун, 25 сентября 2022 года. Судя по сводкам и видеотрансляции, в Киеве местами шли настоящие бои. Много чего где пылало. Дым разной степени черности и чадности, ветер носил по улицам и над городом. В целом я мало верил в то, что призывы дадут какой-то вменяемый результат, по крайней мере быстро. Было даже несколько попыток взять штурмом полицейские участки. Один случай прошел удачно, но там явно персонал участка подыграл и тут же перешел на сторону народа. Идея глупая, но тревожная. В Киев перебрасывались войска. Нет, во власти у нас не было дураков, по крайней мере официально. Существуют особые протоколы, которые являются инструкцией по порядку действий в той или иной ситуации. В том числе инструкции для дурака и от дурака. И инструкции эти четко запрещали штурмовые действия по истечении двух суток после начала событий. Поэтому прибывающие войска не вступали с бунтовщиками в контакт, игнорировали погромы и поджоги. Это забота страховых компаний. Силы занимали важные узлы жизни города. Система не дала сбоя ни в Питере, ни в Москве, ни в Харькове, ни много где еще. Мы включили миросеть в Харькове для больших экранов на улицах города и в транспорте. Связи по-прежнему в городе не было, только потоковая трансляция событий в Киеве. Во всей красе. Тут режиссеры, выпускающие, хорошо работали. Ребята и девчата на пылающих улицах Киева были просто красавчики. Картинка была просто загляденье, а ужас передавал звук совсем смаком. Горят дома, автомобили, какие-то мародеры громят магазины, какие-то обезумевшие от ужаса горожане. Даже кадры с бегающими в панике собаками были четко в тему. Мы показывали бастующему Харькову, что будет, если послушать провокаторов и вместо мирной стачки устроить на улицах нечто подобное Киеву. Потом, посмотрев на реакцию, включили экран с трансляцией из Киева и в самом Киеве. Вдруг кто-то из киевлян не видел в реале последствий беспорядков в городе. Сначала ключевые точки, потом удушение беспорядков, размеренное и планомерное, без героизма. Да и не нужен героизм при наличии боевых механоидов, именуемых механизмами правопорядка. Были даже человекоподобные роботы-андроиды, очень вежливые офицеры по контакту с общественностью и психологи первичные заодно. А потом? Что потом? Суд, наказание. У нас тут не рай для розовых пони. Марго очень мало подписывала высочайших помилований. Максимум – замена смертной казни на пожизненную каторгу. Без вариантов условно-досрочного освобождения, залога и прочего гуманизма. А вот бои в Польше принимали явно затяжной характер. Сбили три наших вертолета при высадке сил Терра в ключевых местах города. Четверо наших погибло, трое ранено. Удивляло? Не совсем удивляло, но все равно мы не были готовы настолько. Их стратегия и тактика. Никакого тяжелого вооружения. Максимум переносные противотанковые и противовоздушные системы. И дроны, как тут без них в современной войне. Они появлялись ниоткуда и исчезали в никуда. Для партизанской войны почти идеально. Генералы уже поднимали вопрос о принудительном выселении города и об открытии огня на поражение по всем, кто остался. Как же удачно все случилось. Так бы гнило и гнило, заражая все вокруг. А вскрылось, можно сразу все почистить. Если бы мятежа в Киеве не было, его бы надо было организовать. Proper News, Стокгольм, 29 сентября 2022 года. Санкт-Петербург. Из России сообщают, что беспорядки в основных крупных городах и Санкт-Петербурге окончились. Центральные советы ведущих объединений профсоюзов России, левого ЦСПС и консервативного ВИКСТа, выступили вчера с совместным заявлением, объявив о приостановке забастовок и о начале переговоров с правительством об удовлетворении требований бастующих, которые касаются равенства прав и свобод всех сословий империи, равенства перед законом в защите и ответственности, о сокращении рабочего дня до 6 часов с тремя выходными днями в неделю и оплачиваемые отпуска в базовом значении не менее 40 рабочих дней, не считая выходных. Опрошенные нами эксперты, в том числе эксперты в вопросах трудового законодательства разных стран, пришли к общему мнению, что таких норм не предусматривает ни одна страна в мире, и что требования комитета явно завышены, что наводит на мысли о том, что это просто поднята планка для возможности каких-то уступок властям во время переговоров. Отдельные эксперты отметили момент, который может заставить власти пойти на уступки протестующим, поскольку сокращение рабочего дня и рабочей недели приведет к тому, что часть фактически безработных уменьшится, что повысит нагрузку на нанимателей. При этом пострадает только частный сектор, так как государство на своих заводах фактически вместо пособий на время трудоустройства будет платить минимальные зарплаты. А промышленникам и купечеству придется оплачивать ненужные им рабочие руки из прибыли. Уже понятно, что партия труда сформирует следующее русское правительство, а значит на льготы и послабления за привлечение новых работников буржуазии рассчитывать нечего. Впрочем, это только подтолкнет предпринимателей все больше заменять живых работников на механоиды и автоматические системы. Киев. Беспорядки в городе завершились. Бригады и транспорт Министерства спасения разбирают руины на месте пожаров. Убирают остовы сгоревших автомобилей с улиц. Тяжелые грузовики вывозят мусор, остатки баррикад, битое стекло приводят город в прежний вид тихого и респектабельного места для жизни. В Киеве включили связь и миросеть. Как заявляется, для того, чтобы горожане могли найти друг друга, узнать о судьбе родственников и знакомых. Точных данных о количестве жертв беспорядков в Киеве пока установить не представляется возможным. На данный момент известно о 26 погибших. Еще 831 человек обратились за медицинской помощью. Многие погибшие настолько обгорели, что установить личность можно будет только по анализу ДНК. Разбор завалов продолжается. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Киев. 30 сентября 2022 года. Сегодня день веры, надежды, любви и матери их Софии. Православный праздник. Я шел по улице. Не сказать, что главная улица города, прям скажем. Еврейский квартал. Был. Сгоревшие дома. Еще не всю сгоревшую технику убрали с дороги тротуаров. Кое-где пожарные механоиды проливают водой оставшиеся очаги задымления. Где-то там в глубине завалов еще что-то тлеет. Светлейший князь Волконский давал пояснение. Центр пострадал меньше, хотя местами горело хорошо. На боковых улицах часто в шахматном порядке то выгорело вообще все, то разве что стекла поставить. А тут, как вы изволите видеть, государь, не взрыв термоядерной ракеты, конечно, но работы много предстоит. Киваю. Конечно, наши призывы сидеть дома и не отсвечивать ввиду проведения спецоперации подействовали не на всех. Люди вообще редкие сволочи и легкомысленные идиоты. Если где-то что-то сильно горит, нужно подойти посмотреть. Если взрывается что-то и стреляют, то надо подойти еще ближе и снять на мобильный. Ну и что, что связи нет? Когда-то же ее восстановят, и тогда все такие ролики могут принести много просмотров и денег. Я уже распорядился отключить монетизацию такого контента миросетью. Нечего на горе и страданиях зарабатывать. Хватит и похоронных контор, у которых праздник. Но такие ролики приносят и пользу, демонстрируют то, как не надо поступать. И ролики о боях в бывшем царстве польском, ну там скучно и надолго. Вожди и организаторы мятежа там все понимали еще на стадии планирования. Они прекрасно знали, что ляжет сеть, что на улице выйдут механоиды и внутренние стражи, а воздух наполнится сотнями дронов. Понимали, что шанс у них только в легкости и быстроте появления, в коротких ударах, в одиночных выстрелах. С дронами никто не возился. Их слишком много в небе, а если что, пришлют еще. Нет, охотились на серьезную технику с живыми бойцами, бронетранспортеры, вертолеты, если повезет, то и самолеты. У мятежников не было иллюзий. Они не верили в военную победу. Весь расчет строился на предстоящих выборах в Государственную Думу, и что имперская власть захочет перед выборами получить красивую картинку. Итак, трудовики идут к власти, а если еще будет горячая фаза боев, то трудовики получат еще и эту часть протестного электората, который будет раздражен, что власть слабая и не в состоянии навести элементарный порядок. В общем, расчет был на то, что имперская власть предпочтет договариваться. Глупые люди. Я если с кем и договорюсь, то в течение недели оппонент мой со всем своим семейством поедет любоваться видами Аляски и отнюдь не по туристической путевке. В край были введены войска, была объявлена принудительная эвакуация гражданского населения. На границе с Германией резко усилены кордоны, пункты пропуска закрыты. И не собирался никого выпускать. Я злой, и память у меня хорошая, как говорится. Но мятежники, как мне кажется, просчитались. Никакого интереса идти на уступки у власти в моем лице не было. То, что трудовики получат куш, было понятно так и эдак. Зачем суетиться, почем зря? Это не педагогично. Мы мятежников задавим так или иначе. Гнойник нужно вычистить. Хватит нам и Киева. Государь, одними механоидами мы не справимся по восстановлению разрушенного в городе. Нужны живые люди, которые специалисты в вопросах строительства и ремонта. Киваю. Лишние рабочие места в нашей ситуации в разрушенном, пусть и не сильно, городе – это всегда плюс. Тем более плюс для назначенного мной местным начальником имперского комиссара светлейшего князя Волконского. Ему подчинялись практически все структуры и чиновники Киевской губернии. В его возможностях было все, что не прибито к полу в регионе, а что прибито – он мог приказать отжать и использовать по своему усмотрению. Его власть была неограничена, отвечал он за свои действия и результаты только перед Маргаритой. В теории он даже меня мог послать подальше. Шутка. Почти. А задача у него простая – восстановить жизнь в городе, отстроить разрушенное в кратчайшие сроки с наилучшим качеством работ. И, понятно, забота о тех, кто остался без крова, кто потерял родных в эти страшные дни. Параллельно с ним в Киеве начал работать высочайший следственный комитет, просторечие именуемой Инквизицией. Ее боялась даже всемогущая охранка. Аресты и допросы уже идут. Гнойник нужно вычистить и здесь. Сегодня у меня насыщенный день. Много совещаний, поездок, встреч, интервью, портала Миросети. Скучно не будет. А скоро у нас день выборов. Со всеми вытекающими заботами. Остров. Императорская резиденция. 3 октября 2022 года. Привет, любовь моя. Привет, любимый. Добро пожаловать домой. Устал с дороги. Голодный? Я тебе картошку пожарил с котлетами. Собственно, я уже поел в Константинополе, но отказывать любимой женщине, которая старалась, было бы верхом глупости. Спасибо, любимая. Голоден, как волк. Было тепло. На Марго был легкий сарафан. Вокруг цвели цветы, порхали бабочки. Идиллия, а не жизнь. Добро пожаловать домой, Миша. Жена прикоснулась ладошкой к моей щеке. Я боялась за тебя. Молчи. Все у нас будет хорошо. Я разговаривала с отцом и Дианой. Все у нас будет хорошо, любимый. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Москва. Ежедневная газета «Речь». 26 октября 2023 года. Вчера подведены итоги выборов в 31-ю Государственную Думу. На фоне трагических событий начала осени, рабочих волнений, беспорядков в Киеве, восстания в бывшей Малопольше, трудовики празднуют победу. За ними большинство. Они будут формировать однопартийное правительство. Монархическое же российское общество служения Отечеству потеряло больше половины своих мест и едва может рассчитывать на четверть голосов в новом составе Думы. Четверо стало меньше среди депутатов представителей благородного сословия. Теперь слово за императрицей Августой. Впервые за 100 лет голоса распределились так, что государыня может распределить 10-ю часть мест мандатов из квоты, не выбранной малыми партиями. Мы верноподданически уповаем, что августейшая десница исправит несправедливость и отберет из числа непрошедших кандидатов дворян лучших для установления баланса сословий и сохранения профессионализма работы Государственной Думы в наше неспокойное время.